Виктор Аналогия вместе еще с одним офицером просматривал содержимое толстой папки. Я подошла поближе, чтобы он меня видел, и стала ждать, пока он освободится. «А, ну не тот, добро пожаловать. Подождите минуточку, ладно?» Я кивнула, и Виктор продолжил. «Думаю, Китс использовал бы менее цветистые выражения. Кроме того, третья строфа несколько неуклюжа по конструкции. По моим ощущениям, это умелая подделка. Но на всякий случай прогони текст через анализатор стихотворного размера». Офицер, кивнув, отошел. Виктор улыбнулся и пожал мне руку. «Это Том Манн. Он расследует подделки поэзии XIX века. Оглянитесь». Он обвел рукой книжные полки. «Слова подобны листьям четверг, да и людям. Они обожают собственное общество». Он улыбнулся. «Тут миллиарды слов. В основном справочная литература. Хорошая подборка фундаментальных трудов и частных исследований, которых не найдешь даже в библиотеке Оксфорда. У нас есть склад в цоколе, он тоже забит. Мы нуждаемся в новых помещениях, но детективы сидят на голодном пайке, если не сказать хуже». Виктор провел меня по тропинке между столами к тому, за которым идеально ровно сидел безотказно. Его пиджак аккуратно висел на спинке стула, а стол был убран так тщательно, что это казалось почти непристойным. «С безотказным вы уже встречались. Отличный парень. Стаж 12 лет. Работает над прозой XIX века. Безотказно ознакомит вас с нашими методами. Теперь это ваш стол». Он немного помолчал, глядя на чистый стол. «Он ведь не внештатного сотрудника принимал. Один из его подчиненных недавно погиб, и теперь мне предстояло заменить погибшего. Перенять дела мертвеца, занять его кресло». Рядом сидел еще один офицер, который поглядывал на меня с любопытством. «Это Ки Замороз. Он будет помогать вам во всем, что касается авторских прав и современной беллетристики». Замороз был косоглазым коренастым человеком поперек себя шире. Он усмехнулся в знак приветствия. Между зубов виднелись застрявшие остатки завтрака. Виктор перешел к соседнему столу. «Проза 17 и 18 века. Здесь правит Отто Пель, любезно откомандированный нам заморскими коллегами. Отто приехал разбираться с плохим переводом Гёте и каким-то образом впутался в неонацистское движение, поставившее целью канонизировать Фридриха Ницше как нацистского святого. 50-летний герр Пель посмотрел на меня с подозрением. Костюм у него был строгий, но галстуком из-за жары пришлось пожертвовать». «Типа опять?» — спросил он с таким видом, словно спрашивал о венерическом заболевании. 27-й, как и все вы, — честно призналась я. 8 лет в Лондоне под начальством Боссуэлла». Отто взял со стола старинный том в вытертом переплете из свиной кожи и протянул мне. «Что скажете?» Я взяла пыльный том и посмотрела на корешок. «Тщетность людских желаний», — прочла я. «Написано Сэмюэлом Джонсоном и опубликовано в 1749 году. Первая работа, которую он издал под собственным именем». Открыла книгу и пролистнула пожелтевшие страницы. «Первое издание. Я бы сказала, большая ценность, если бы...» «Если бы», — повторил Отто Пель. Я понюхала бумагу, провела пальцем по странице, лизнула. Посмотрела на корешок, постучала по обложке и, наконец, бросила книгу на стол. «Если бы был подлинным». «Весьма впечатляющий мясно не тот», — согласился Пель. «Когда-нибудь мы с вами поговорим о Джонсоне». «Это не так сложно, как кажется», — сказала я. «У нас в Лондоне 2 стеллажа поддельных Джонсонов вроде этого с продажной ценой в 300 000 фунтов». «И в Лондоне тоже?» — изумленно воскликнул он. «Мы 6 месяцев гоняемся за этой шайкой. Думали, что она местная». «Позвоните Боссуэллу в Лондон. Он поможет, чем сумеет. Просто сошлитесь на меня». Герр Пель тут же потянулся к телефону и спросил у оператора номер. Виктор подвел меня к одной из многочисленных дверей из матированного стекла, ведущих в боковые кабинеты. Он чуть приоткрыл дверь и показал мне 2 офицеров в рубашках с коротким рукавом. Они допрашивали мужчину в трико и вышитом камзоле. Облач, Ноу и Дожжичек ведут все преступления, связанные с Шекспиром. Виктор закрыл дверь. Они расследуют подделки, нелегальные сделки и чересчур вольные интерпретации пьес. У них сейчас актер Грэм Хакстейбл. Он устроил преступный моноспектакль «Двенадцатая ночь». Рецидивист. Будет оштрафован и приговорен к условному заключению. Его мальволио воистину ужасен. Он открыл противоположную дверь. За большой вычислительной машиной работали двое близнецов. От тепла множества электронных ламп жара в комнате достигла совершенно невыносимого уровня. Бесчисленные реле оглушительно щелкали. Насколько я успела увидеть, это было единственное место, где применялась современная технология.